Друга за моим окном словно просит, чтоб впустил ее я в дом, а я запер дверь покрепче на замок, ключ под сердце, чтобы войти никто не смог. Тепла. Кто-то скажет, значит, просто не судьба. Разожгу я в памяти свою печаль, чтоб согреться, мне ее ничуть не жаль. Сильными морозами по стеклу дорогами расползается я зима, яркими узорами режет сердце нотами. Моя верная, наивная душа. Сядет на плечо, тихо скажет, что ему не все равно. Посильнее в грудь я воздух наберу, разорвется тишина вокруг, пошло и услышу я в ответ.